0.53. Я стала сильнее, пусть и не намного. Способность режущая нить поднялась до третьего уровня, поскольку я продолжила хлестать мокрицу. Хоть я и хотела продолжать, но ничего не вышло, поскольку от мокрицы остались одни ошметки. Хотя способность все еще не может оставлять мощные раны на третьем уровне. Мокрица, я думаю, что твоя жертва не будет забыта. Конечно же, после этого я ее съела. Как обычно, на вкус она оказалась неприятной. Если подумать, мне не обязательно использовать мокрицу. Я могу бить по камню, который находится рядом. О боже, неужели я зря убила мокрицу? Нет-нет, я уверена, что мокрица была счастлива помочь мне с исследованиями. Да, дружок? И вот, когда я только что закончила с мокрицей, не уверена, что привлекло его, но ко мне приближался новый монстр. А на Гарадх 8 уровень не удалось показать статус. Это монстр, которого я впервые видела. Похож на обезьяну ростом около 2 метров. Даже оценка не смогла ничего показать. Я бы предпочла пропустить его мимо, но ничего сделать было невозможно, поскольку он меня уже обнаружил. Я кое-как смогла победить. Кажется, враг был уверен в своей скорости, но я была лучше. Я уклонялась от атак обезьяны и атаковала сама, при каждой возможности. И, наконец, у меня получилось поймать ее в паучью паутину. Я очень напугана. Нет, правда? Прошло уже много времени с тех пор, как я дралась в честной битве. Мало того, эта обезьяна была довольно сильна. Звук от лапы, пролетающей рядом со мной, был страшен. Я бы умерла, если бы она попала по мне. Вот почему я отчаянно уклонялась. Если бы у меня был рот, я бы закричала. Кррр! Да, я могу щелкать челюстями, как кррр. Я не знаю, когда я получила способность уклонения, поскольку полностью сконцентрировалась, увертываясь от ударов. Когда я оценила ее, то оценка показала, что эта способность увеличивает способность к уклонению. Я сделала это, я получила способность, специализирующуюся на скорости. Кроме того, после того, как я победила обезьяну, поднялся уровень. Опыт достигнут. Маленький Тератек 3 уровня стал 4 уровень. Способность достигнута. Способность концентрация 1 уровень стала концентрация 2 уровень. Способность достигнута. Способность бросок 1 уровень стала бросок 2 уровень. Способность достигнута. Способность точность 1 уровень стала точность 2 уровень. Полученные очки способностей. Сразу 3 способности увеличилось. Я рада, что это способности, которые просто и легко использовать. Уровень поднялся, и вот моя статистика. Маленький Тератек 4 уровень без имени. Статус. ХП 40-40 зеленая, МП 40-40 синяя, СП 40-40 желтая, 40-40 красная. Средняя атака 22, средняя защита 22, средняя магия 22, средняя сопротивляемость 20, средняя скорость 390, способности. Автоматическое восстановление хитов 2, ядовитые клыки 8, синтезирование яда 1, паучья нить 8, рубящая нить 3, контроль паутины 6, бросок 2, концентрация 2, точность 2, уклонение 1, оценка 1, обнаружение 4, незаметность 5, магия ереси 2, теневая магия 1, магия яда 1, переедание 3, ночное зрение 10, расширение дальности видения 1, сопротивляемость яду 7, сопротивляемость параличу 3, сопротивляемость окаменению 2, сопротивляемость кислоте 3, сопротивляемость разложению 3, сопротивляемость страху 5, обнуление боли, облегчение боли 5, мощный 2, твердый 2, скоростной 2, табу 2, n процент и равняется W. Как обычно, все показатели, кроме скорости, низкие. Если бы не способность скоростной, моя скорость тоже была бы низкой. В таком случае, моим единственным плюсом была бы паутина. Скоростной полезен всегда. Хоть я и рада, что подняла уровень, но не стоит относиться к этому так легко. Могут быть еще монстры, кроме обезьян, которые могут притащиться сюда. Ну ладно, я съела обезьяну. Этот парень не ядовит. Нет острого вкуса. Но он все равно воняет и невкусный. Коровы и свиньи из моей прошлой жизни были великолепны. Хоть моя стамина и полна, но ничего не пропало, спасибо способности переедания. Когда я увидела эту способность впервые, я думала, что это негативная способность, и была недовольна. Но оказалось, что она очень полезна. Как я и говорила раньше, моя зависимость от стамины очень велика. Она используется, когда я делаю паутину и когда бегу. Так что способность, которая может накапливать стамину, подходит мне отлично. Если бы я могла использовать магию, то нагрузка на мою стамину стала бы меньше. Но нет смысла просить о несбыточном. Кстати, о магии. Я оценила каждое из заклятий. Беспокойство. Внедряет беспокойство в душе врага. Фантомные боли. Внедряет иллюзию боли в душу врага. Темная тень. Тени становятся глубже. Ядовитое касание. Добавляет атаку ядом при касании врага. Кажется, эффект беспокойства, как показывает его название в ментальной атаке. Фантомная боль похожа на беспокойство. Темная тень. Непонятно, как ее можно использовать. То есть ее надо использовать в комплекте с заклинанием более высокого уровня теневой магии? Тогда от нее нет смысла, пока оно в единственном экземпляре. Хотя в любом случае я не могу их использовать. Так, я закончила есть обезьяну, пора отсюда убираться.